Глава 11. «Мне страшно с тобой встречаться, страшнее тебя не встречать». Блок. Джард. Причина моего отъезда заключалась вовсе не в том, что я озвучил. А ранее я думал в последнюю очередь. Пока я покупал для Мэл новую одежду, мне позвонил отец, который не нашел в доме на побережье разыскиваемую посольством девушку. Я знаю, что его так просто не провести, и шейх непременно нанесет мне личный визит, чтобы убедиться, что я не натворил дел и не имею отношения к исчезновению Мелании Йонсон. Поэтому я должен быть дома, довольный, спокойный, наслаждающийся супружеской жизнью. По дороге я звоню ранее и прошу распорядиться насчет ужина, учитывая вероятность прибытия гостей. И успеваю вернуться за 40 минут до визита отца в сопровождении Джадира. Мы с Джадиром давние друзья, именно он вытаскивал меня из заварушки с попыткой изнасилования и вместе с отцом явился явно не просто так. Сукин сын строит из себя праведника, который за последние 2 года заделал своей юной жене уже 3-го ребенка. Я все время вижу ее исключительно с животом. Ранее хлопочет вокруг стола, пока гости рассаживаются. Отец явно доволен невесткой, то и дело одобрительно поглядывая в ее сторону. Лицо ранее закрыто, потому что в доме Джадир, который не является родственником. Я знаю, что ранее не любит хиджаб, хотя она никогда не говорит об этом вслух. Просто чувствую, как ей неловко и некомфортно. В стране, где она выросла, женщины уже лет 30 не закрывают лица. И, конечно, ей не просто привыкнуть. Пока ранее в гостиной подает нам ужин, шейх ведет исключительно вежливые беседы. Ему позволено обращаться к ранее, и он задает ей несколько вопросов. Один из них ставит меня в тупик, а потом приводит в ярость. «Ранее. Через 2 недели я намерен отправить Адама в Нью-Йорк для проведения серии важных совещаний. Поездка будет недолгой, но для новобрачных даже неделя врозь кажется вечностью. Уверен, ты с радостью захочешь поехать с моим сыном». «Иншаллах, если будет воля Аллаха», — с арабского. «Я с нетерпением буду ждать поездки. Место жены рядом со своим мужем», — тихо говорит ранее, не поднимая головы. «Лицемерная сучка, да тебе плевать на меня». «Отец, возможно, я справлюсь быстрее, и ранее даже не успеет соскучиться», — немного резко говорю я. «Не стоит торопиться, Адам. Ранее тоже нужно развеяться. Ты наведешь порядок в Лакшери Корп, она пройдется по магазинам. Блэк справляется, и я знаю, что ты контролируешь дела нью-йоркского филиала, но твое личное присутствие необходимо. Отпустить тебя надолго я не могу, потому что ты мне пока нужен здесь. Я жду тебя через 2 дня в штаб-квартире и займемся неотложными делами, которые требуют трезвого и ясного взгляда. Если, конечно, у тебя нет других, более важных дел». Тяжелый взгляд останавливается на мне, и нужно включить интуицию, чтобы понять, куда клонит отец. Все внутри меня клокочет от гнева. Он снова пытается манипулировать и управлять мной, требуя и приказывая. «Отец – шейх, и я должен подчиняться, но каждый раз внутри меня происходит настоящая бойня. Я прилагаю максимум усилий, чтобы заставлять себя соглашаться с волей отца, правителя Манмара. Бунтарский дух свободы, который передался мне по наследству от матери, ее свободомыслие и отрицание канонов религии и традиций не позволяют до конца стать патриотом своей страны. Я всегда буду между Востоком и Западом». Ужин затягивается, и когда Джадир покидает мой гостеприимный дом, поблагодарив хозяйку и меня, отец не следует его примеру, что означает, что меня ждет очередная откровенная беседа. Мы выходим в сад, обмениваясь мнениями о некоторых рабочих моментах, и отец просит показать ему конюшню. Она отличается от тех, которые содержит Али и сам правитель для участия в скачках. У меня 8 лошадей, и только ветер способен составить конкуренцию лучшим скакунам Анмара. Остальных я содержу для конных прогулок, ну и личного удовольствия. Рашид остановился возле стойла моего любимчика с восхищением, разглядывая его. Ветер ткнулся мордой в мою раскрытую ладонь, узнавая хозяина. «Я редко ошибаюсь с выбором, Адам. Когда увидел его жеребенком, сразу понял, что из него выйдет толк», — не без самодовольства отметил отец. «Ты помнишь, что гласит легенда о том, как появились первые арабские скакуны? — спросил он. Я неопределенно повел плечами. «Конечно, я знал, но раз отец задал вопрос, значит, ему хочется напомнить. Пророк Мухаммед владел большим табуном лошадей, которых он приучал слушаться горна. И каждый раз, когда звучал сигнал горна, кабалицы должны были прекратить пить воду. Однажды лошадей держали без воды целых 4 дня, а затем выпустили к реке. И как только кобылицы опустили свои морды к реке, чтобы утолить жажду, прозвучал горн. Только 7 лошадей не ослушались сигнала, и именно от них произошли арабские скакуны. Легенда не говорит о хорошей дрессуре и послушании, она гласит о верности, исключительной верности арабской породы лошадей, которая известна во всем мире. Поэтому мы чтим их как священных животных. Ветер никогда не предаст тебя. Я знаю, отец, соглашаюсь я, продолжая гладить скакуна по холке, глядя в доверчивые преданные шоколадные глаза. «Наши женщины тоже умеют хранить верность, Адам», — произносит Рашид. Я поднимаю голову, глядя на его смуглое, скрытое бородой лицо. Темный взгляд смотрит мне прямо в душу. Я знал, что мы придем к этому разговору. «Я знаю, отец», — повторяю предыдущий ответ. «Знать мало, Адам», — вздыхает шейх. «Знать мало, Адам», — вздыхает шейх. «Ты молод». Кровь горит, внутри кипят страсти, я помню, потому что был таким же. Не понимаю, что ты имеешь в виду, удерживая пристальный взгляд отца, отвечаю я. Все ты понимаешь, мальчик. Я предупреждал тебя насчет западных женщин, но ты ослушался. Почему ты так решил? Ты уверен и спокоен, потому что успел ее спрятать, но я найду, Адам. Я не позволю тебе повторить мою ошибку. Я не имею никакого отношения к исчезновению Мелании Йонсен. Имеешь, но будешь лгать до последнего. Я делал то же самое. Думаешь, твою мать не искали? Думаешь, твой дед не пытался вмешаться? Прекрати это прямо сейчас, требовательно заявляет отец. Его глаза горят гневом, которого я давно не видел. Или я прекращу. «Отправь ее домой и забудь! Если я найду твою блондинку, ее ждет печальная судьба! Ты же понимаешь, что я не бросаю слов на ветер!» «Это угроза?» — напряженно спрашиваю я. «Ты мой сын!» — грозно говорит Рашид. «И я люблю тебя! Я хочу уберечь тебя от ошибок и необдуманных действий!» Избавься от всего, что делает тебя слабым, Адам. Ты женат на красивой, прекрасно воспитанной девушке, которая подарит тебе детей и счастье. Она будет до конца дней целовать твои руки и чтить тебя, как своего единственного господина. Ни одна американка или европейка не способна измениться даже ради любимого мужчины. Они всегда смотрят по сторонам. Они хотят флиртовать и трахаться с другими мужчинами. И делают это. Находят способ, даже если ты держишь их под замком. У тебя достаточно шлюх, которые сделают все, что ты пожелаешь. Сделай ее одной из них, а если не можешь, то избавься. «Как ты избавился от моей матери?» — холодно спрашиваю я, сжимая руку в кулак. «Да». Выдержав мой обвиняющий взгляд, кивнул отец. «Я не смог сломить ее. Не смог заставить видеть в моем лице своего единственного господина. Что бы я ни делал, я получал в ответ упреки и ненависть. Они никогда не смогут понять нас. Их место на спине или в борделе. Знаешь, почему тебя тянет к ней? Банально и просто. Сопротивление, вызов. Они считают себя равным нам, и это заводит, но только задумайся, к чему может привести любовь к подобной женщине. Ты готов жениться на ней, взять ее второй женой, представить родне, не стыдясь, не боясь, что завтра она опозорит твое имя, раздвинув ноги для какого-нибудь гостя, когда тебя не будет дома. Моя мать никогда бы не сделала такого, жестко и уверенно отвечаю я, стискивая челюсти от гнева. Я с трудом контролирую себя, пытаясь не забывать, что передо мной не просто мой отец, но еще и шейх Анмара. «Почему нет? Могу сказать, что ты заблуждаешься. Она не была верной женщиной». «Ты лжешь!» — рычу я, забываясь и делая стремительный шаг в сторону невозмутимого отца. Он снисходительно ухмыляется, наблюдая, как я тщетно пытаюсь бороться с яростью, охватившей меня. «Ты можешь спросить сам. Если ей нечего скрывать и стыдиться, почему она до сих пор не пришла к тебе? Может быть, ее нет в живых? У меня есть только твое слово. Я не могу быть уверен в том, что ты отпустил ее, а не убил». Взгляд отца чернеет. Мне удается задеть его за живое. Он толкает меня ладонями в грудь, и я ударяюсь спиной от двери стойла. Ветер протестующе фыркает, вставая на дыбы и нервничая. «Мальчишка, что ты понимаешь?» — вскликнул он. «Когда я понял, что рядом со мной она умирает, я не смог больше ее удерживать. Это был только ее выбор. Амелия выбрала другого мужчину, уехала к нему, оставив тебя, своего сына. Как тебе такая правда? Ты думаешь, легко признаться в подобном? Мне, правителю нашей страны, в том, что я не смог справиться с женщиной, укоротить ее и заставить любить меня и уважать. И если ты решил ступить на мой путь, Адам, я обязан предупредить тебя о последствиях. Я сделаю все, чтобы защитить тебя. Если ты не примешь меры, их приму я. Ты меня понял?» «Понял, я спрашиваю», — кричит на меня отец, грубо хватая за грудки. «Да», — сквозь зубы отвечаю я, не отводя взгляд от пылающих глаз шейха. «Щенок!» — презрительно бросает отец, отпуская меня и окидывая с ног до головы снисходительным взглядом. «Я все тебе дал, но могу и забрать, а твою шлюху подарю Али. Пусть резвится. Подумай на досуге об этом. Я слишком долго закрывал глаза на твои выходки. Сначала татуировки, потом скандал в Йеле. Ты не чтишь традиции. В мечеть ходишь, как на казнь, и одеваешься, как хиппи. Я устал ждать, когда ты возьмешься за ум и повзрослеешь. Ты получил в жены потрясающую девушку, а что в итоге? Мне звонят из посольства и сообщают, что ты подозреваешься в похищении американки, и мне приходится оправдывать тебя и покрывать, хотя я знаю, что ты виноват, идиот! Избавься от нее, я сказал!» — рявкает отец, потом резко разворачивается и стремительно уходит прочь. Мелания. Она будет прикасаться к нему также сегодня ночью. Даже во сне мысль о Рании не отпускает меня. И это такая боль, сжирающая изнутри ревность, что видит Бог. Лучше совсем ничего не чувствовать, чем испытывать это. Но я чувствую. Джаред, прекрати мучить меня. Сквозь закрытые веки вижу его лицо, Джареда. По его доброй улыбке понимаю, что это всего лишь сон, видение, но все равно нежно провожу кончиками пальцев по его точеной скуле, любуюсь идеальными чертами. Такой красивый. Джаред. Непроизвольно стану я, зажимая одеяло между ног. Господи, пожалуйста, пусть мне приснится наш рай, где нет обид и прошлого, где нет плохих воспоминаний и боли. Просто я и Джаред. Мне стыдно, когда я плотнее зажимаю одеяло, но понимаю, что он все равно этого не увидит. Я здесь одна, и Джаред никогда не узнает, что сейчас я совершенно четко представляю то, как опускаюсь на него сверху и начинаю медленно и сладко двигаться. Джа. В следующее мгновение мое сердце чуть не останавливается от шока. Сон принимает другой для меня оборот и кажется уже не таким безобидным и райским. Черт возьми, Лана! Сквозь шум в ушах я слышу его голос, который кажется очень реальным. Холодный воздух обволакивает кожу, реальный воздух, когда он рывком сдирает с меня одеяло. Боже, кажется, даже во сне Джаред будет диким. Моя маленькая шлюшка уже готова. Ты забавная, Мел, и ненасытная. Мне это нравится. То, что сейчас нужно. Я чертовски зол, и ты должна снять мое напряжение. Ледяным голосом произносит Джаред, и я прихожу в себя окончательно. Просыпаюсь. Открываю глаза, пытаясь понять, что, черт возьми, происходит. Он же обещал прийти утром. «О, Господи, ты совсем сошел с ума?» Я сразу закрываю лицо руками, едва взглянув на озлобленного, как черт, Джареда, почти голого и готового растерзать меня. Уже знакомый мне дикий оскал, горящие похотью глаза, дьявольская ухмылка, не обещающая мне и секунды его теплоты и нежности. Лишь животное желание обладать мной как телом для снятия стресса. Сквозь прикрытые веки продолжаю наблюдать за ожившим сном, моим кошмаром и раем. Джаред откинул одеяло за спину, мой взгляд заскользил по его рельефному, уже обнаженному торсу и остановился на расстегнутых джинсах. «Не ждала меня так рано, крошка. Надеюсь, твоя израненная малышка уже готова к добавке». Наполненным похотью голосом отчеканил Джаред и резко опустил джинсы. Вместо того, чтобы зажмуриться, я распахнула веки и, продолжая рассматривать его, начала жаться к изголовью кровати. «Джаред, что ты? Джаред, оденься!» «Ты меня пугаешь», — шепчу я, кусая губы. «Господи, что не так с этим парнем? Вроде как к жене ушел, должен быть удовлетворен и доволен, но нет. Джаред абсолютно голый, и я могу наблюдать его мощную эрекцию, от одного вида которой у меня сводит низ живота. Ох, черт, слабая, глупая, зависимая. Все его мышцы на пределе, играют под стальной кожей, напряженные стальные. Можно смотреть вечно, чувствуя его энергию, от которой кончики пальцев ног сжимаются в предвкушении и страхе. Но бояться и правда есть чего. Выражение лица у Джареда такое, словно он только что кого-то убил по дороге ко мне. Голос выдает его. Я чувствую, что что-то не так, несмотря на привычную ярость, на волны гнева, которые он излучает. Он похож на разъяренного тигра, загнанного в клетку. Такой же злой, готовый к нападению, опасный и в то же время ранимый. «В машине ты его не боялась, малышка. Ему просто нужно немного твоей ласки». Джаред опустил руки и колени на кровать, двигаясь по направлению ко мне. «Вру!» — он схватил меня за лодыжку и резко сжал. «Много. Мне нужно долго и много, Мел. Много раз. В тебя. Так нужно». Все тело захлестнуло волна невыносимого желания и страха, и злости. Возможно, он только что трахал свою жену, а теперь пришел ко мне. «Тошно. В тебя. Так нужно». Таю. Таю от слов, от полного отчаяния и желания обладать мной взгляда. Нельзя снова попадаться в эти сети. Вали к своей жене, Джаред. Не у нее ли ты был только что? Ненавижу. Ненавижу тебя, сволочь. Дергаю ножкой, пытаясь оттолкнуть этого дикого тигра. Не переживай, ранее была горячей штучкой этой ночью. Усмехнулся Джаред, по-прежнему сжигая меня взглядом. Его жестокие слова вытягивают из меня последние остатки воздуха. Вдруг его губы касаются лодыжки нежно-нежно. Зубы впиваются в мою кожу. «Но тебя я оставил на десерт. Ранее жена, а ты моя сладкая шармута, и я могу воспользоваться тобой как угодно. Это заводит». «Мне плевать, что тебя там заводит!» — рычу я, пытаясь ударить его ногой по носу. «Забинтованные стопы, да?» Джаред издал озлобленный рык и сильнее сжал мою лодыжку. Костяшки его пальцев побелели, а я посмотрела в его горящие серебром глаза, ожидая увидеть там ярость, злость и похоть. Но Джаред смотрел на мои ноги из-под опущенных ресниц. Потом снова поднял взгляд на лицо. Сразу десятки противоречивых чувств отразились в бездне из стали и вновь погасли, спрятавшись за фирменной маской Джареда Саадата. «Подонок, мне больно!» — выплюнула я, сжимая зубы, легаясь ногами. «Отпусти! Ай, Джаред!» Он ослабил хватку, но мои незажившие раны были потревожены. Стопы пронзила острая и кратковременная боль, которая отразилась на моем лице. Я резко втянула воздух сквозь зубы. «Тссс, малыш, я не хотел». Он переходит на мягкий и притягательный шепот, который пленительно действует на мой разум. И так каждый гребаный раз, безотказно. «Я не хочу делать тебе больно, Лана». Он пылко целует мою лодыжку, быстро обхватывает за бедра, резко и широко раздвигая ноги, которые я отчаянно пытаюсь сжать. В панике понимаю, что от всех наших разборок халат начал развязываться. Чувствую холодный порыв воздуха на оголившейся части груди. Джаред жадно смотрит на затвердевший сосок, который я тут же прикрываю тканью. «Не хочешь? Поэтому это твое любимое занятие, Саадат. Я просила тебя остаться». С горечью вырвалось у меня. Снова жалобно и жалко. Я едва сдерживаю слезы, чувствуя новую бойню из противоречивых чувств внутри. И острую боль, и всепоглощающее желание, и угрызение совести, и ревность. Все это дополняется картинками из нашего с Джаредом прошлого и его настоящего с Раней. «А ты ушел к ней. Когда ты поймешь, Джаред, что я не шлюха, вопреки твоему мнению. И не хочу, не хочу, не могу. Ты мне противен, просто противен, шеплю я, тут же добавляя мягко и с отчаянием. Когда думаю, что ты касался ее, а она тебя, что ты только что лежал с ней в одной постели, и ее запах остался на тебе. Но я чувствую, как воздух пахнет только им, им одним. Все пространство заполнено Джаредом, давит на грудь. Ядовитый воздух, проникающий в каждую пору. Как все у мужчин просто. Повалялся с одной, трахнул другую, подумал о третьей, переспал со всеми по очереди, побежал к новой тройке. Им не нужно доверять, когда дело касается физической близости. Для нас все иначе. По крайней мере, для меня. Вместе со своим телом, каждый раз, в момент близости, я по крупицам дарю ему частички своей души. Нечестно, нечестно, несправедливо. «Угомонись», — приказывает Джаред, и тут же смягчается. «Я не хотел сделать тебе больно». Почти с отчаянием уверяет он меня, и я почему-то, как полная дура, верю ему. «Я просто хочу, чтобы ты развела для меня ножки и расслабилась. Мать твою, малыш, я хочу тебя прямо сейчас!» Снова перешел на грубость Джаред, рывком развязывая мой халат, обнажая грудь. Его ладони накрывают меня, согревают затвердевшие от холода и его горячего взгляда соски. Он властно и уверенно сжимает мою грудь, вырывая из меня вероломные стоны и схлипы. «Джаред, оставь меня в покое! Ты оставил меня!» «Что, расстроилась, что ты вторая в моем списке, Мел? Плохие девочки Шармута никогда не бывают первыми, сладкая. Ненавижу тебя, сволочь! И это сволочи тебя так заводят, Лана!» Томно интересуется Джаред, мягко лаская сосок костяшками пальцев и снова зажимая. Я закусила губу, почувствовав, как меня накрывает острая волна возбуждения. «Это от холода», — жалобно оправдываюсь я, но в ответ мой искуситель только усмехается. «И это, Лана?» «Шармута с Гейра, о, Господи!» — рычит он. Я чувствую его горячую ладонь между своих бедер. Дразнящим движением большого пальца Джаред ласкает меня прямо через шелк халата. Незабываемо нежная из-за шелка и в то же время интенсивно горячая ласка. Я чувствую, как тело предает меня. Я влажная для Джареда с первой секунды своего сна. «Ты всегда такая мокрая, Лана, как девственница!» Рычит Джаред сквозь зубы, когда я прихожу в себя. «Да, только мы оба знаем, как ты любишь подставлять всем свои...» Он осекся, издав низкий разъяренный рык. «Как ты можешь говорить такое?» Я заставляю себя не двигаться против умелых пальцев Джареда и лежать почти неподвижно. Но меня хватает ровно на несколько секунд. Неудивительно, что он зовет меня сумасшедшей. Я совсем не умею скрывать свои чувства. Он просто касается меня пальцем. Даже не кожа к коже, а я уже кусаю губы, с которых срываются короткие всхлипы. Сердце стучит так быстро, и мне хочется повторять со стонами его имя — Джаред, Джаред, Джаред. Но вместо этого всего я снова начинаю сопротивляться. Я намерена подраться с Джаредом, но все мои попытки он пресекает в корне. Нет никакой возможности избежать, спрятаться, защитить свою гордость и душу. Он поимеет меня, и это лишь вопрос времени. Я уже знаю, что как бы я ни сопротивлялась, что бы ни делала, он все равно воспользуется мной так, как хочет. Это страшно, быть настолько безвольной в его руках. Но от одной мысли о том, что он вот-вот завладеет мной, меня скручивает изнутри. А разве это не правда, Мел? Я убью твоего первого любовника, убью Дэвиса, убью всех, кому ты давала трахать себя, Мел. Они взяли то, что принадлежит мне, всегда принадлежало. Я чуть не захлебнулась от возмущения после этих слов. Царапаю его предплечье, стараюсь убрать от себя его руки, но Джареда только злит все это. Он окончательно теряет голову. «Не рыпайся, Мел, иначе я все-таки захочу сделать тебе больно». Джаред хватает меня за подбородок, заставляя замереть всем телом. Я дрожу, утопая в серебре его глаз. «За что? За что у тебя такие глаза? За что мне это?» «Джаред, нет!» — кричу я, слыша, как ткань моего халатика трещит по швам, и Джаред рвет его на мне в клочья, срывает рукава кусками, ворот демонстративно кромсает на части, откидывая за спину рваные лоскутки шелка. Примерно то же самое сейчас происходит с моей душой, разумом, и вот-вот случится с телом. «Правда, малышка, с того дня в библиотеке или намного раньше, правда? Твоя девочка была влажной, когда ты увидела меня впервые. Ответь мне!» — шепчет Джаред, когда я замахиваюсь на него ладонями, чтобы ударить. Я попадаю кулаками в его плечи, но через секунду уже чуть ли не плачу от грубости и боли. Он схватил меня за запястье, зафиксировав руки над головой. Сжал, непрерывно глядя на меня. «Отвечай, Лана, отвечай!» «Господи, перестань! Никогда! Я никогда не была такой!» «Я тебя такой сделал?» — требовательно спрашивает Джаред. Он наклоняется к моим губам. Так близко, интимно. Дыхание в унисон, у обоих тяжелые. Наши грудные клетки сталкиваются, и мне до потери сознания нравится ощущать теплоту его тела своим обнаженным телом. Я разворотил маленькую малышку, и она теперь не может без этого. Джаред толкается в меня бедрами, доводя до всхлипа. «Скажи, Мэл, скажи правду!» Я потянулась к губам Джареда автоматически, непроизвольно. Это был мой ответ. Но он отстранился, удовлетворенно и развратно улыбаясь, довольствуясь тем, что видит. Слышит, как я проклинаю его и прошу остановиться, а сама мечтаю почувствовать его язык внутри. И его глубоко внутри себя. Мне так это нужно. И не стыдно. В голове не остается ни единой мысли, которая могла бы меня остановить. То, что у Джареда есть жена, то, что он делал со мной, в один миг забывается, испаряется, становится страшным сном, прошлым, не связанным с Джаредом. Сейчас есть только он, его горящие похотью и соблазном глаза, его сокрушительная энергия. Я чувствую, что его желание не поверхностное. Это желание обладать не только лишь моим телом, это больше. Он сжимает мои запястья, нежно проводя большим пальцем по напряженным венам. И в этом легком движении отчаяние даже больше, чем у меня. Несмотря на то, что Джаред приковал меня к постели, и я попалась в его сети, я чувствую, что у него больше нет выхода. Он обречен. А я в этот момент хочу, чтобы он вернул мне наш мир, снова увел за грань реальности, где исчезает время и пространство, остаются только чувства настоящие, яркие, полные, те, что всю жизнь спали в самом сердце. Колени Джареда по обе стороны от моих бедер, и вдруг в его глазах вновь отражается звериный первобытный голод. Он еще не внутри, а я уже чувствую его настрой и то, как он не собирается щадить меня сегодня. Мне страшно, потому что Джаред не поддается контролю и при желании может сделать со мной все, что угодно, взять куда угодно. Но страх только в тысячи раз усиливает мое желание. Он резко пробивает изнутри все тело, отчего я выгибаюсь под Джаредом дугой, испуская стон полной мольбы, признаний и страха.